Глава 41. Прощай, Барселона. Бывает, когда судьба подбрасывает нам тяжкие испытания, мы себя успокаиваем и надеемся, что хуже уже не будет. Потом, спохватившись, гоним от себя эту фатальную мысль, но, увы, поздно. И тогда становится понятно, что может быть в несколько раз сложнее, больнее и печальнее. То видео не только увидели студенты из моего университета, но и пользователи всемирной сети интернет. Разразился огромный скандал, в центре которого я была главной героиней. В тот вечер, когда я сбежала, не выдержав позора, Виктор избил Маркуса. Это видели Мария и Адриан. Их, конечно, разняли, но Эскалант успел изрядно подпортить его внешность. В университете я больше не появлялась. Как мой официальный опекун, тетя забрала мои документы. Сказала какую-то формальную причину, конечно же, неправдивую. Никто ее не останавливал. Наоборот, вздохнули с облегчением. Кто отправил это видео на экраны университета, я не имела ни малейшего понятия. До времени на размышления по поводу этого у меня не было. Из дома я выйти не могла, по крайней мере, первые несколько дней. Репортеры дневали и ночевали под дверью тетушкиного дома, несмотря на негласное правило местной прессы о сохранности личной жизни аристократов, эту сенсацию упустить они не могли. Моя жизнь, мечта и будущее разрушились в один миг, словно карточный домик от порыва ветра. И во всем этом была виновата лишь я одна. Не стоило влюбляться в Виктора Эскаланта. Скандал был как раз в самом разгаре, когда раздался звонок от отца. Это был поздний вечер, я сидела в своей комнате одна и как никогда остро ощущала свое одиночество. Утерев слезы, я ответила с ужасным предчувствием предстоящего отцовского выговора. Голос его звучал встревоженно и устало. Отец узнал обо всем из новостей. Пресса, как всегда, выставила все в максимально гнетущем свете. Пока политик переживает тяжелые времена, в разгаре революции его дочь развлекается с богатыми испанцами. Впервые я нуждалась в отцовской поддержке. Я плакала, слушая отца. И мне так хотелось обнять его и укрыться на груди от всего этого зла и подлости. Но я промолчала. Выслушав его речь, я все же нашла выход. Он требовал выполнения своих условий. Никогда не думала, что буду хотеть покинуть Барселону. Здесь для меня больше не было места. О своих намерениях пришлось рассказать тете и друзьям. Несколько раз тетя и Мари по очереди пытались дозвониться моему отцу, чтобы отговорить его от решения. Но его номер был недоступен. Только Адриан промолчал, ведь его холодный рассудок понимал, что это единственный шанс пережить мне весь этот ужас. Именно он и помог мне пробраться сквозь толпу репортеров в аэропорт Жирона за билетом в один конец. Конечно же, все уже знали о моем позорном побеге, вернее, проследив мой путь, журналисты так и озаглавили свои статьи. Спасается бегством. Эскалант вытесняет из страны. Кто сказал, что это трусость? Мне было все равно. Только лишь в ушах звенели вопросы, которые наперебой задавали представители четвертой власти, пока Сайс с помощником прокладывали мне своими спинами путь к авто. «Как вам секс с Виктором Эскалантом? Хотели ли вы замуж за наследника титула? Ваша первая мысль, когда вы узнали о споре? Что-нибудь хотите передать семье из Каланд? Как же много вопросов можно было задать про мою личную жизнь. Светские хроники вовсю пестрели подробностями моей жизни. Куда ходила, что ела, где мы вместе были с Виктором. Особенно всех интересовало, когда именно все произошло. За какое время ему удалось меня уложить на спину. Тут же появилась огромная толпа свидетелей, настоящих и симулянтов. Они-то и наживались на всей этой грязной истории, сливая про нас информацию. Даже Амалия Ривас, которая уже не была помолвлена, дала интервью, в котором подробно описывала, как участвовала в этом сговоре, будучи без памяти влюбленной в Эскаланта. Как выяснилось, их интимная связь имела место быть. А тот разговор, что я якобы случайно подслушала, был очередным умелым ходом Виктора. Надо же, он обещал быть с ней, как только выиграет спор. Мнения по поводу моей персоны расходились. Кто-то считал меня невинным ангелом, кто-то умелой пиарщицей, а кто-то жуткой стервой. Были и те, кто предполагал, что это я слила это видео в сеть. Ради славы, разумеется. Сравнивали с Ким Кардашьян. У меня появился свой фан-клуб. Я стала знаменитой, но не от такой известности мечтают адекватные люди. Унижение, стыд, обида и снова унижение. Таковы ассоциации с периодом моей жизни того времени. Думала ли я о Викторе? О да, конечно. Но мне огромных усилий стоило воссоздать глухую стену вокруг себя. Я гнала от себя мысли, хоть как-то связанные с этой личностью. Все мои беды связаны с ним. Я ругала и ненавидела себя за ту минуту слабости, когда позволила себя поцеловать этому негодяю. Более того, я хотела его простить. Он разрушил все, что мне было дорого, забрал у меня сердце и растоптал его на глазах у всех. Виктор Эскалант. Но, несмотря на все эти подлости, я так тосковала по нему. Черт возьми. Если бы он сейчас появился передо мной и снова сказал все то, что говорил тогда в лимузине, я бы простила его. И как бы это бесхарактерно ни звучало, я бы не смогла отвергнуть его. Кажется, это он стал для меня наказанием. Но он пропал. Больше не делал попыток встретиться со мной. Меня терзали догадки и нехорошие мысли. А потом случайно не выключенный телевизор, и мне на слух попадается отрывок светских новостей. В них молодая ведущая сладким голосом рассказывала о том, что Виктор Эскалант пользуется сейчас огромной популярностью и зарабатывает на своем имени немалый капитал. А все из-за того, что эта мерзкая история привлекла внимание к уже устаревшему бизнесу его семьи. В заключении ведущая предполагает, что из всей этой истории выгоду, как ни странно, получил именно главный участник. Так может, он не просто участник, но и организатор? Какая чушь. Хотя все сходится к этому. Жажда вытащить бизнес отца и начать свой так и горела в нем. К тому же сейчас он как в воду канул. И я уже не удивлюсь, если все то, что он делал для меня после разоблачения, было лишь частью или продолжением сценария. Мария, Адриан и тетя устроили мне прощальную вечеринку, которая с треском провалилась. Мы грустили, плакали, и из веселья были только смешные фото. А когда всевозможные уговоры остаться в Барселоне и нелепые поводы были исчерпаны, мы сидели в молчании, обнявшись. Я хорошо помню свое последнее утро в Испании. Через полтора часа у меня был рейс обратно домой. Я в джинсах, майке и куртке стояла перед зеркалом в моей любимой и дорогой комнате. Мне нужно было уже выходить, но я все никак не могла покинуть это место. Встретившись взглядом со своим отражением, я увидела себя другую, бледную, с черными кругами под глазами и исхудалым овалом лица. «Что ты со мной сделал, Виктор Эскалант? В кого меня превратил? В прокаженную, изгнанную, бессердечную. Любовь — это ад на земле. Может, у кого иначе, но моя любовь именно такая». Мой взгляд скользнул по моей кровати. С той поры, как я узнала о его предательстве, на ней я больше не спала, не могла. Мне постоянно казался он, лежащий рядом или расхаживающий по комнате. Все, пора брать себя в руки. Я вздохнула и надела черные большие очки. Это была моя защита от бликов фотоспышек. Тетушкин ленд-ровер серебристого цвета мчал под руководством Сайса по улицам Барселоны, держа направление в аэропорт. Очень кстати в салоне пела Адель свою песню «Skyfall». Барселона для меня была городом, в который приезжаешь погостить, но всем сердцем хочешь остаться в нем навсегда. Он покоряет с первого взгляда, с первого вздоха, с первого шага по многочисленным улицам на любой вкус. Здесь много стилей жизни. В одном из них можно найти что-то личное для себя. В городе, где волшебно сочетаются современность и история, наука и искусство, развлечения и работа. Но теперь для меня Барселона — это муки и страдания. Сложная вещь, ассоциация. Однажды спонтанно создается и становится необратимой. Лишь спустя долгие лета может что-то измениться. В моих глазах все еще вспыхивали блики фотокамер, когда я стояла у своего терминала, прощаясь с близкими. «Лати, я... мы...» — всхлипывала Мари, пока мы обнимались. «Мы с Адрианом встречаемся». «Что?» — изумилась я и отстранилась от нее, переводя взгляд с одного на другую. Пока тетя утирала слезы, стоя рядом, друзья виновато потупили взгляд и взялись за руки. «Хорошие мои!» — умиленно прошептала я и кинулась обнимать их. «Какая замечательная новость!» «Я очень и очень рада за вас!» «Правда?» — плакала Мария. Отстранившись, я вытерла слезы и взглянула на новоиспеченную пару. «Конечно, только напомните мне чуть позже отчитать вас за скрытность и непременно обидеться на пару часов». «О, Латти!» — засмеялась сквозь слезы Мария, сжимая мою руку. «Нам будет очень не хватать тебя, дорогуша», — признался Эйд и обнял меня. «Я найду виновных, чего бы мне это ни стоило, обещаю», — прошептал он и разжал объятия. Я благодарно кивнула и обернулась к тете. «Милая тетушка», — сквозь слезы обратилась я к ней. Обещай следить за своим здоровьем, иначе... «Ты вернешься?» — с надеждой спросила моя дорогая родственница. Я обняла ее, с тоской вдыхая ее неизменные духи Жадор от Диор. «Тебя всегда будет ждать твой дом, родная. Помни это. Хорошо?» Я кивнула и отстранилась. «Злата, Мы с тетей обернулись на встревоженный голос Адриана. Мое сердце, которого, казалось, больше нет, вдруг бешено забилось. Друзья медленно отходили в сторону, пропуская Виктора Эскаланта. Его красивое лицо было непривычно хмурым и бледным. Я медленно скользнула по нему взглядом. Он был в военном мундире. Шоколадные глаза смотрели только на меня, а я, казалось, не могла дышать. Он двинулся ко мне, но Адриан и Мари встали на его пути. «Нет!» — выкрикнула я, и они нехотя отступились. Но моя тетя встала на их место, как вдруг она резко размахнулась и ударила его по лицу. Мария ахнула и зажала рот рукой. Голова Виктора чуть дернулась в сторону, и он на миг, прикрыв глаза, тихо произнес: «Заслужил». Путь ко мне освободился, и Эскалант наконец приблизился. «Уезжаешь?» Глядя на меня, спросил он. Я сузила глаза, так как их беспощадно щипали предательские слезы. «Как видишь», — прошептала я. Как же мне хотелось коснуться его. «Надолго?» Голос Виктора звучал как-то сдавленно. Я судорожно вздохнула. «Пока не забуду». Эскалант кивнул. «Это правда?» Гипнотизировал он меня своим взглядом. «Что именно?» «То, что говорят о тебе». Горькая усмешка вырвалась у меня. Я не верила своим ушам. Он пришел удостовериться в какой-то сплетне. А я-то молила о том, чтобы он убедил меня остаться. Обнял, сказал, что любит, и разуверил в тех ужасных слухах о нем. Я хотела его защиты от того позора, который он сам накликал. Смахнув предательскую слезу, я посмотрела на человека, в котором так горько ошиблась. «Правда», — закивала я, совершенно не имея ни малейшего понятия, что он имеет в виду. «Все до последнего слова. Все правда». Я гордо смотрела в теперь уже презрительные глаза Эскаланта, внутри крича от боли. Мне пришлось сжать кулаки, прокалывая кожу рук ногтями, чтобы стерпеть эту муку. «Значит, все было игрой?» — спросил он, тоном, способным замораживать сердца. Объявили об окончании посадки на мой рейс. Это было моим спасением. Я взяла свою ручную кладь и заметила, как пара моих слезинок упала мне под ноги. «И пусть знание этого упростит твое жалкое существование, Эскалант». Не оглядываясь, я оставила за своей спиной все прошлое, от которого раньше зависело мое будущее. На меня понимающе смотрел любезный персонал аэропорта, пока я пыталась выплакать свою боль. Глядя в иллюминатор самолета со своего места, я никак не могла совладать со своими эмоциями. Раздался звонок на моем мобильном. С робкой надеждой я взглянула на экран. Но номер был мне незнаком. И, судя по международному коду, звонили из моей родины. «Злата Бронских?» — спросил меня мужской голос. «Кто это?» Мой голос звучал приглушенно из-за забитого носа. «Мое имя Гаспар Али Капур. Я друг и коллега вашего отца». С трудом сосредотачиваясь на этом разговоре, я пыталась расслышать низкий голос, говорившего на моем родном языке с легким американским акцентом. «Я звоню вам по его поручению. Так получилось, что он только что был арестован и просит вас не приезжать домой». «Что?» «На объяснение нет времени, просто оставайтесь пока там, где вы находитесь». «Но я не могу, я уже вылетаю». Фак. Простите. Он быстро спохватился. Хорошо, только как прибудете, позвоните мне. Но только мне и сразу, хорошо? Да, да. Я поняла.